Глава 20. Теплая компания. Минуты полного отчаяния сменялись у Турецкого минутами надежды. Он ясно видел, что следствие пробуксовывает, и с нетерпением ждал каждого звонка от оперативников группы по убийству Пресняковой. Должен же появиться кончик, позволяющий пусть медленно, но все же распутать клубок. Пока же выпадали только пустышки. Охранник Сурманинов погиб как нежелательный свидетель, банкир Лузянин оказался сравнительно безобидным нарушителем, во всяком случае по сравнению со всеми теми, кого уже проверили его следователи. Галина Романова, Курточкин и Паремский постепенно углублялись в дебри финансовой деятельности, уже не робели при виде грозно ощерившихся многозначных чисел и казавшихся еще совсем недавно таинственными названий. Такова специфика сыщицкой работы. При возникновении новой сферы деятельности им приходится осваивать производственную специфику. Поэтому-то с годами, приобретая разносторонний опыт, уже сталкиваешься с большим количеством знакомых по каким-то предыдущим расследованиям вещей, легче проводить аналогии, делать выводы. Сегодня Александр Борисович проводил в своем кабинете оперативные совещания. Надо координировать действия подопечных, а то варятся в собственном соку, делают лишнюю работу. Поводом для сбора послужило вчерашнее сообщение Поликарпова. Он позвонил Турецкому домой поздно вечером и сказал, что он наткнулся на какую-то комбинацию, которую банк «Орион-2002» проворачивает с некими фирмами. Они должны стать предметом разбирательства. Александру Борисовичу стоило большого труда не заставить эксперта тут же выложить все подробности, дотерпел до утра, причем с хорошим настроением. По голосу Владислава Александровича почувствовал, что появилась пища для размышлений. Последним, как всегда, явился Грязнов. Он вечно опоздает и потом извиняется, мол, были посетители, никак не мог отвертеться. Хотя кто может прийти в 9 утра? Первым же сегодня пришел Поликарпов, как про себя назвал его Александр Борисович, основной докладчик. На этот раз он презентовал следователю банку варенья из ревеня. Жена у него эстонка, и с ее легкой руки в семье культивируется это полезное во многих отношениях растение. Сегодня высокий и полный Поликарпов выглядел молодцевато, был безупречно выбрит, волосы цвета соль с перцем аккуратно зачесаны назад. До сих пор видны бороздки от расчески. За время анализа финансовой деятельности коммерческого банка «Орион-2002» мне с помощью майора Троекурова, капитана Романова и лейтенанта Паремского удалось установить некоторые факты противозаконной деятельности группы экономических субъектов. К таковым, помимо «Ориона», в данном случае я отношу российское подразделение закупочной службы ООН, международную посредническую фирму «Кристалл», штаб-квартира которой расположена тоже в Нью-Йорке, московское представительство покупателей, некая фирма «Глобус», и находящаяся в офшорной зоне, то есть действующая в условиях льготного налогообложения, российская компания «Димитриус ЛТД», чей офис расположен на Кипре. В общих чертах схема их подозрительной деятельности такова. Закупочная служба ООН имеет возможность получать деньги от компаний-подрядчиков за выгодные контракты. Посредническое звено имеет право договариваться о купле-продаже разных товаров с различными иностранными фирмами. «Какие товары?» – перебил выступающего Грязнов. «Самые разнообразные. От сборных щитовых домиков из Финляндии, немецких дизельных электрогенераторов, швейцарской землеройной техники, бельгийских агрегатов по очистке воды, польского оборудования для пекарен и до зерна, сахара, кукурузы и других продуктов питания из разных стран. В Москве интересы этих двух служб представляет специально организованная фирма под названием «Глобус», счета которой находятся в банке «Орион-2002». Поступающие на их счета деньги затем сразу переводятся в офшорную зону «Димитриусу ЛТД». Разницу за счет налогов участники сразу кладут себе в карман. Остальные деньги пускаются в рост или тратятся на дешевые, зачастую некондиционные товары с истекшим сроком годности. Эксперт говорил с воодушевлением и победительным видом, однако по мере его выступления лицо Турецкого приобретало все более разочарованное выражение. Неужели эксперт и все остальные не понимают, что сейчас им требуется совсем другое? В первую очередь его интересует поимка убийц Пресняковой, А финансовые преступления – это совсем другая статья. Он может выделить ее в отдельное производство, может передать другой структуре. Во всяком случае, сейчас эта тема не должна отбирать у его группы силы и время. Это все равно, что если бы им поручили расследовать кражу картины из музея, а они в результате поймали бы человека, совершившего поджог игорного зала. В ответ на высказанные сомнения Поликарпов едва заметно улыбнулся. «Я еще не закончил. Причем самое интересное блюдо приготовил на десерт. Сейчас назову несколько фамилий, настороживших меня в этом контексте. Начнем с того, что председателем правления банка «Орион-2002» является Людмила Витальевна Скворцовская, близкая подруга погибшей Пресняковой. Они дружили с институтских времен. Там, в финансово-статистическом институте, у них сложилась крепкая компания, куда кроме этих двух женщин входили Аркадий Гаврилович Верещагин и Анатолий Ксенофонтович Альбицкий. Позже, уже в аспирантуре, к ним присоединился Игорь Семенович Коростылев. Так вот сейчас этот Коростылев является сотрудником закупочной службы ООН, а Альбицкий возглавляет посредническую фирму «Кристалл». Верещагин же является шефом фирмы «Глобус», представляющей в Москве различные программы развития ООН. Счета «Глобуса» находятся в банке «Орион-2002», который возглавляет бывшая жена Верещагина Скворцовская. И завершает картину генеральный директор, расположенный на Кипре фирмы «Димитриус ЛТД» Дмитрий Афанасьевич Саврасов, который, несмотря на такое отчество, является внебрачным сыном Аркадия Гавриловича Верещагина. Мать же этого молодого коммерсанта никто иная, как погибшая Тамара Афанасьевна Преснякова. «Семья?» — вырвалась у Романовой. Присутствующие оживились. Просматривалась хитроумная, явно преступная комбинация по присвоению казенных денег. В этом отношении действия Пресняковой вступали в явное противоречие с интересами всех участников группировки, среди которых находился даже ее сын. «Неужели она могла ему навредить?» — спросил Турецкий. «Разве что невольно», — ответил Владислав Александрович. «Или его каким-то образом выгораживало, остальных, что называется, подставляло». «Да этот Саврасов — мелкая сошка, его вина тут минимальна, а денег уже накоплено предостаточно. Кипрскую лавочку можно с чистой совестью прикрывать», — высказал предположение Володя Паремский. «В общем, в первую очередь необходимо обратить внимание на Верещагина», — сделал вывод Александр Борисович и, подумав, добавил. «Да и на Скворцовскую, пожалуй, тоже. Однако связи всех остальных тоже необходимо проверить. Саврасов опоздал на похороны матери, и то промелькнул и тут же улетел в Германию». «Почему? Зачем?» «Есть тут какая-то странность. Володя, выясни», — обратился он к Паремскому. «Что касается заокеанских Альбицкого и Коростылева, то обязательно нужно установить их последние контакты с Москвой. Видимо, придется лететь мне на Нью-Йоркщину», — с притворной горестью вздохнул Вячеслав Иванович, вызвав смех присутствующих. «Ладно уж, пожалею тебя», — в тон ему ответил Турецкий. «Сам поедешь? Очень благородно с твоей стороны принять удар на себя», — продолжал ерничать Грязнов. «И сам не поеду, не завидуй. Есть у меня знакомые в американских органах, ориентируются там, как рыба в воде. Попрошу помочь. Только об этом чуть позже. Пока же хотелось бы узнать, что мы имеем по части алиби». Паремский, обладающий совершенно фантастической энергией и зачастую способный опережать события, доложил, что из этой компании 18 сентября в Москве была лишь Скворцовская. Правда, чем она занималась, в тот день установить не удалось. Живет одна, дачи нет. Есть домик в деревне, во Владимирской области. Там бывает редко. Это 300 с лишним километров. «Редко, но бывает. Нужно узнать, когда бывала там, чем занимается в деревне». «Господи!» — воскликнул Паремский. «С этой деревней еще труднее связаться, чем с Нью-Йорком.